пишет свой портрет от самой колыбели до тех прощальных лет. С дороги не сбиваясь, оно ведет свой счет, то выстелит морщинку, то складку насечет. Меняет время лица, Бог души и сердца, и это длится века, века, века. Меняет время лица, Бог души и сердца, и это длится века, века, века. Радости сверх меры, за прежние грехи, безжалостно и строго кладет оно в штрихи, то длинный штрих положит, а то взмахнет слегка, и белая дорожка ложится у виска. Время лица, Бог души и сердца, и это длится века, века, века. Меняет время лица, Бог души и сердца, и это длится века, века, века. Входит свет в права, и белою порошей повита голова. Идут за годом годы, спешат за следом вслед, а время все рисует, все пишет свой портрет. Меняет время лица, Бог души и сердца, и это длится века, века, века. Меняет время лица, Бог души и сердца, и это длится века, века, века.